Свидетель. Примечание. Здесь и далее в главе аллюзия на фильм «Свидетель» 1985 года с Харрисоном Фордом. Конец примечания. Они втиснулись в крошечную ванную. Стивен мягко растирал Норину спину или убирал влажные волосы со лба. В другое время такая близость могла бы возбуждать. Но всякую романтику и нежность сводили на нет остатки его злости и то, что Нору рвало в раковину, часто и обильно. Это продолжалось так долго, что Стивен даже принес два стула и впихнул их внутрь, чтобы дама могла блевать хотя бы с относительным комфортом. В основном они молчали. И когда уже процесс вроде бы подошел к концу, Нора, наконец, хрипло сообщила. «Мне нравится, что ты сделал с этим местом». «Спасибо». Она подняла голову от раковины. «Ладно. Кажется, это последнее». «Будем надеяться». Она откинулась на спинку стула и улыбнулась Стивену. «Что ж...» «После всего сегодняшнего дерьма приятно видеть, что мы с тобой все равно умеем весело провести время». «Как ты себя чувствуешь?» «О, доктор Стив вернулся». Она приложила ладонь к голове, потом к животу. «Я чувствую себя интересно». «Не волнуйся, я не буду просить твою зубную щетку. У меня есть своя. В сумочке». Стивен сходил за ней, забрав с собой стулья, потом вернулся и смотрел из дверей, как Нора одной рукой усердно чистит зубы, а другой ищет сигареты, и подумал, что иногда она напоминает рафинированного шкипера рыболовного судна. «Может, хочешь в душ? Немного освежиться?» «Пожалуй». «Да? Пожалуй». Он прошел в ванную мимо нее и включил душ. Потом вернулся в комнату, чтобы найти ей что-нибудь свежее переодеться. Он отыскал в шкафу чистую рубашку, спортивные штаны в мешке с выстиранным бельем и вернулся в затянутую паром ванную. Ему тут же пришла на ум сцена из «Свидетеля», где Харрисон Форд, затурканный коп из Филадельфии, видит в ванной застенчивую вдову Келли МакГиллис из секты Амишей, и между ними повисает пристальный страстный взгляд. В данный момент страстного взгляда не получилось. По крайней мере, ему ничего такого разглядеть не удалось, поскольку Нора застряла в процессе снимания платья. Платье было то же самое, которое она надевала на день рождения Джоша, когда они впервые встретились. Черное. Старая, красивая, лоснящаяся от носки на плечах и подоле. Но она пыталась тянуть его через голову, не расстегнув пуговицы на плече. Что-то в этом было от ужимок прославленного фокусника, выпутывающегося из цепей. Она стояла, полуприсев и сведя колени, бледная, в красных пятнах, в несочетающемся белье и спущенных черных колготках, и пыталась одной рукой натянуть платье на подбородок, а другой, в которой держала горящую сигарету, не дать себе свалиться в душевую кабинку. Внезапно почувствовав себя немного Амишем, Стивен рыцарственно попытался зафиксировать взгляд на полистирольной потолочной плитке. «Помощь нужна?» — спросил он, чтобы сообщить о своем присутствии. «Кто-то выключил свет, доктор», — хихикнула она из-под платья. «Окей. Постой-ка». Он шагнул вперед, как раз когда она качнулась к нему, хватая его за локти и толкая к стене. Так она недолго постояла, уже смеясь и прижимаясь к Стивену всем телом, пока он очень аккуратно пытался расстегнуть пуговицы изнутри. «Ой, волосы, волосы!» «Так стой спокойно». «Я пытаюсь». Пуговица отскочила, и Стивен зажал ее в ладони. «Вот, получается». «Подожди». и он сильно потянул платье вверх обеими руками, надеясь, что она не услышит звук рвущейся ткани. Через секунду Нора открыла сперва один глаз с размазанной вокруг косметикой, потом второй, но не отодвинулась от него, даже притиснулась ближе. Руки Стивена лежали на ее голой спине, теперь влажные от пара и пота, не давая упасть. Их носы соприкасались. Норина подвздошная кость больно врезалась ему вниз живота. Они немного постояли так, застыв где-то между медленным танцем и скандалом. Нора начала смеяться, хрипло и пьяно. «А это увлекательно!» — пробормотала она, теперь прижавшись щекой к его щеке. «Определенно». «Хочешь присоединиться ко мне?» — прошептала она ему в ухо. Его рука каким-то образом нашла путь под бретельку лифчика. Ее кожа под пальцами была теплой и мягкой. У Норы изо рта пахло сигаретами, зубной пастой и виски, и чем-то еще, о чем он решил не думать. «Я бы пригласила тебя на танец, но мои колготки вот-вот свалятся», — мурлыкнула Нора. Со всей учтивостью, на какую только был способен, Стивен взялся сзади за резинку ее колготок и потянул вверх. «Вот так». «Премного благодарна, юноша». «Ну так что? Хочешь потанцевать?» «Танцы? Нет, я лучше предоставлю это тебе». «О-о-о!» — Нора надулась. «Ах так! Вот занудный кайфоломщик!» «Пожалуй, в другой раз». «Ага, пожалуй. По-жалуй!» Она усмехнулась и медленно подмигнула одним испачканным глазом. «Мне это забрать? Или ты хочешь в душ прямо с ней?» — спросил Стивен, указывая на сигарету, которая сейчас дымилась возле душевой занавески. Нахмурившись, Нора поднесла сигарету к лицу, зажав ее покрепче, и с любопытством осмотрела, как будто кто-то вставил ей эту штуку между пальцами без ее дозволения. «Наверное, нет», — пробормотала она, пожала плечами, сунула сигарету в рот, потом передала ее Стивену, который сделал то же самое, отметив, что кончик чуть влажен от ее губ. Теперь Нора смотрела на него пристально из-под тяжелых век. Ее губы чуть припухли в пьяной пародии на соблазнительность, и, не зная, что бы сделать, Стивен наклонился и сунул пальцы под душ. «Горячо?» — спросила Нора. «Немного. Хочешь, я сделаю похолоднее?» «Нет. Я люблю погорячее». Примечание. Аллюзия к оригинальному названию фильма «В джазе только девушки», в буквальном переводе «Некоторые любят погорячее». Конец примечания. Стивен начал издавать свое фирменное гудение. «Эй, доктор! Вы нервничаете?» «Почему бы мне нервничать?» «У вас раздуваются ноздри, доктор?» «Да, это иногда случается». Он поднял руку и сжал нос. «Извини». «Не извиняйтесь, доктор. Мне это нравится». Она плотнее прижалась к нему бедрами, и он ощутил внезапную острую боль в паху, как будто наткнулся на стол. Глаза Норы теперь были закрыты. Лицо приподнято к нему, и он понял, что почти точно может ее безнаказанно поцеловать. Стивен задумался. «Разве поцелуй? Это то, за что можно ожидать наказания?» В ситуации, надо признать, присутствовал некоторый нетрезвый эротизм. И хотя само по себе это было весьма неплохо, но шутка про доктора раздражала его, как и ощущение, что это вот дурманное соблазнение является скорее не проявлением невысказанного сексуального желания, а результатом коктейля из виски, пилюль и мести. Что же касается фразы «я люблю погорячее», он решил, что слишком стар и слишком здравомыслящ, чтобы вот так тереться тазовыми костями. С некоторым усилием Стивен решил не целовать Нору, и его решение подтверждалось тем, что она сначала явно подавляла позыв к тошноте, а потом изменилась в лице и оттолкнула его в сторону, чтобы добраться до раковин. «Ты в порядке?» — спросил он, возвращаясь к роли доктора. «Думаю, да. Думаю, наверное. Я все-таки приму душ». «И как думаешь, ты сможешь сделать остальное сама?» «Думаю, да. Если нет, буду кричать». «Ну, ты знаешь, где я?» «Я знаю, где ты», — ответила она, поднимая голову от раковины и одаряя его измученной улыбкой. Стивен улыбнулся в ответ, закрыл дверь, потом пошел и лег на диван, глядя, как проектор светит на белую стену, а там Монро сидит на пианино и поет «I'm through this love» с выключенным звуком. Нора появилась минут через 15, одетая в чистую рубашку, умытая, молчаливая и бледная, и заметно более трезвая, держась за болящие ребра. Она улыбнулась и нахмурилась одновременно. Понура подошла к дивану и легла рядом со Стивеном, свернувшись калачиком. Так они лежали некоторое время, глядя на свет фальшивых углей в электрокамине, пока его одежда не промокла от ее влажных волос. «Всякий раз, как я закрываю глаза, комната начинает кружиться». «Тогда не закрывай». «Но мне нужно. Я ужасно устала». «Тогда просто полежи тут рядом со мной, и скоро тебе станет получше». «Скоро?» «Рано или поздно». Нора переменила позу и уставилась в потолок, положив ноги поверх ног Стивена. «Это будут худшие 24 часа в моей жизни». «В моей тоже. Ну, в первой пятерке». Она посмотрела на него озадаченно. «Почему?» «Как-нибудь потом расскажу». Нора вздохнула и свернулась плотнее. «Что мы будем делать, Стив?» «С Джошем, ты имеешь в виду?» «С Джошем». «И совсем вообще?» «Сегодня вечером ничего. Давай подождем до утра. Тогда и поговорим». «Думаешь, утром что-нибудь станет лучше?» «Не лучше. Яснее, может быть». «Почему ты так беспокоишься, Стив?» — шепнула она. «О чем?» «Обо мне. Почему ты со мной возишься? Что в этом для тебя?» «Совершенно не имею понятия». Нора глубоко выдохнула и закрыла глаза, и Стивен наклонился к ней, чтобы видеть лицо. Два маленьких полумесяца зубной пасты подсыхали в уголках ее рта, и он ощутил внезапное желание стереть их большим и указательным пальцем. Нора, должно быть, почувствовала, что он на нее смотрит, потому что внезапно сменила позу, повернувшись лицом к нему. «Сколько сейчас времени?» «Половина второго». «О, Господи!» — простонала она. «Полагаю, нам надо попробовать заснуть». «Ладно. Тебе кровать, мне диван». «Я знаю, мне следует спорить, но я слишком устала». Она закрыла глаза. «Если только...» «Что?» «Если только не спать вместе». «Я не имею в виду секс, просто, ну, понимаешь, для тепла хоть какого-то». «Я не могу, Нора». Повисла пауза, а потом она шепнула. «Почему нет?» Конечно же, Стивен мог ответить, но, посмотрев на Нору, обнаружил, что глаза ее уже закрылись, а дыхание стало глубже и медленнее, и понял, что нет никакого смысла что-то рассказывать, пока она спит. Кроме того, у него свело ногу и бессовестно ее дергало. А это, полагал он, испортит момент. К тому же Нора начала похрапывать, издавая удивительно громкий пилящий звук. Храп рафинированного шкипера. «Как-нибудь в другой раз». — тихо сказал он. В фильме или пьесе в такой момент герой поднял бы даму на руки и нежно отнес в постель, не разбудив. Но в реальности казалось весьма вероятным шарахнуть ее головой о кофейный столик. Так что Стивен положил руку Норе на лоб и прошептал на ухо: «Пойдем в кровать». И довел ее до кровати. «Теперь мне можно поспать?» — пробормотала она. «Можно». Улегшись одетым на диван, Стивен натянул на плечи пальто, бросил еще один взгляд на Нору и погрузился в сон, глубокий, словно наркоз.